Кто захочет увидеть высокие красногубые ножницы, которые они напоминали формой? Кто захочет увидеть того, кому принадлежит этот красный глаз? Ты ломатель, Тед. Ты был сотворен для этого. Если мы прикажем тебе ломать, ты будешь ломать, черт побери. Принудить вы меня можете. Я не так глуп, чтобы думать, будто это вам не по силам. Но если вы оставите его здесь, то я добровольно предоставлю вам то, что вам нужно. А я могу дать куда больше, чем вы в силах даже. Впрочем, возможно, вы в силах вообразить, что я подразумеваю. «Мне нужен этот мальчик», — сказал главный низкий человек, но уже задумчиво, а может, и с сомнением. «Мне он нужен, как хорошенькая безделушка, чтобы преподнести владыке». «Не думаю, что багряный владыка поблагодарит тебя за бессмысленную безделушку, если она станет помехой его планам», — сказал Тед. «Есть один пистолетчик. Пистолетчик? Ха! Однако он и его друзья достигли пределов конечного мира», — сказал Тед, и теперь у него в голосе тоже появилась задумчивость. «Если я добровольно предоставлю вам то, что вам нужно, я избавлю вас от необходимости применять силу. Возможно, я сумею ускорить все лет на 50, если не больше. Ты же сам сказал, я ломатель, сотворен и рожден для этого. Нас не так уж много, и вы особенно нуждаетесь во мне, ведь я самый лучший. Ты льстишь себе и переоцениваешь свою ценность для владыки. Неужто? Не знаю, не знаю. Пока лучи не переломится, темная башня будет стоять. Нужно ли мне напоминать об этом? Стоит ли рисковать из-за одного мальчика? Бобби понятия не имел, о чем говорил Тед. Да это его и не интересовало. Он знал только, что решается его жизнь здесь, на тротуаре перед Бриджпортской бильярдной. Он слышал шелест плащей низких людей, чувствовал их запах. Теперь, когда Тед снова прикоснулся к нему, он ощущал их даже более четко. Вновь его глаза жутко зазудели сзади. Зуд этот как-то странно гармонировал с гудением у него в голове. Черные точки плавали в поле его зрения, и внезапно он понял, что они означают. Зачем они? В кольце вокруг солнца Клиффорда Саймака людей в другие миры уносил волчок, они следовали его поднимающимся спиралям. На самом же деле, пришел к выводу Бобби, это делали точки, черные точки, они были живыми, еще они были голодными.